Глава 10. Город не спал. Он бурлил и искрился, как молодое вино, еще не добродевшее. Под присмотром магов-пиротехников расцветали в ночном небе огненные букеты фейерверков, а через весь Эстри растянулись цепочки уличных фонарей. Новинки, перенятые герцогом от северных соседей. Даже в Лютеции до такого нововведения еще не додумались, хоть и затеяли жечь на перекрестках ночных улиц горшки с горящей смолой. Его Величество ревниво косился на резные каменные столбы с чугунными ажурными коромыслицами наверху, на светильники с ровно горящими заподсиненными стеклами огоньками, на смотрителей пожарных в высоких парадных касках. Почему ему ни о чем подобном не докладывали, он еще может понять Диану. Поморщившись при воспоминании фаворитки-предательницы, король мысленно отмахнулся. С нее спрос невелик. Женщине всегда более интересными и важными будут казаться любовные интриги, нежели технические новинки и полезные усовершенствования. Но ведь с месяца назад он едва не проморгал Леонардо, лишь случайно узнав, что тот проездом в Пруссию застрял на каких-то чтениях в Сорбоне. А ведь его министры знали, что их король жаждет познакомиться с этим гением науки и искусства и мечтает поручить именно ему обустройство нового замка на Луаре. Тем не менее о том, что гений почти рядом, в Сорбоне, он узнает от тайных советников, этой вечно шпыняющей его парочки, а не от собственных министров. Кому он раздает должности? И он ли? Что-то он запустил дела с этой не слишком-то нужной ему, оказывается, любовью. Пора навести порядок в собственном доме, вместо того, чтобы, подобно навязчивой кумушке, встревать в дела соседей, у которых и без его вмешательства все идет как по маслу. Ночной Эстри разительно отличался от дневного, немного суматошного, но деловитого, озабоченного насущными делами и заботами. Сейчас он как с цепи сорвался. Буйный дух веселья и бесшабашности незримо парил над толпой, хохотал, заставляя люд попроще, хлебнув дарового венца или сидра, приплясывать прямо на мостовых под звуки ополоумевших скрипок, брататься и распевать песни. Затмевая фонари, сияли окна неспящих домов, подсвечивая тротуары, столы, выставленные гостеприимными за казенный счет трактирщиками прямо на улицу. Снопы перед входными дверьми и гирлянды из колосьев под окнами и балкончиками. Корзины с виноградом и фруктами на подоконниках. Аромат праздника и жареных каштанов, дух жареного мяса и печеных яблок с корицей, смешанный с пороховыми взвесями от небесных шутих, лязг доспехов вездесущих стражников, стук деревянных мечей в потешных боях на наспех сколоченных подмостках, возмущенное клекотание дерущихся петухов и вопли публики, томные и лукавые обжигающие женские взоры из-под пушистых ресниц, пестрые юбки, бесстыжи взметающиеся выше щиколоток в жарком танце, треск кастаньет, стук каблуков, звяканье шпор, порывы прохлады, чудом прорывающиеся откуда-то сверху в русло улиц. «Сир», — Дитрих почтительно коснулся плеча сюзерена. «Капитан Модильяни просит напомнить, что все же вам желательно проделать остаток пути до Гаярда в карете. Она следует за нами неподалеку. Здесь слишком людно, а слухи о вашем появлении разойдутся быстро. Не подвергайте себя ненужному риску». «Да, то повторится турская история», — тотчас влез Шут. «Помнишь, как этот дошлый подлец-трактирщик? Узнав, кто ты такой, выставил счет казни. А не надо было». Отвлекся на подмигивающую ему сочную красотку, чьи прелести так и выпирали из тугого лифа. С трудом отвел глаза. О чем это я?» Скупо улыбнувшись, Генри хлопнул его по плечу. «Можешь оставаться. Развлекись. Хватит с меня и одного пастуха. Впрочем, Дитрих, может, и ты желаешь вкусить прелестной жизни?» «Разврат», — хмуро огрызнулся тот. И смягчил чересчур резкое высказывание. «Каждому свое, государь». Толпа, хоть и запрудившая улицы Эстри, в своем непрестанном движении подчинялась, сама того не осознавая, определенным правилам. Желающие проехать в воске или в карете помнили, что стоит придерживаться правой стороны улицы, а стражники, которым даны были специальные указания, посматривали за тем, чтобы на этой стороне не скапливались встречные, случайно затесавшихся мягко спроваживали. Те же, кому в эту ночь не сидел и за праздничным столом, а приспичило выезжать, обязаны были удвоить число лакеев на запятках, дабы 2-3 в случае необходимости бежали впереди лошадей, разгоняя желающих попасть под копыта. Поэтому ничего удивительного, что через несколько минут Его Величество, изъявивший желание отдохнуть, наконец, в карете, расположился на мягких подушках, слегка покачивающегося на рессорах, вот опять новинка — экипажа. Пико проказник не пропадет, в конце концов гостиничный номер остался за ними. Шуту будет где отоспаться, дабы не тревожить покой Гаярда, ворота которого после приезда хозяев и гостей захлопнутся до утра. Дитрих. Король бросил взгляд на советника. Я смотрю, ты даже здесь умудряешься думать. А ну-ка, вынырни из своих благочестивых размышлений. Ты ведь знаешь, о чем я хочу спросить? Святоша, с виду вроде бы задремавший, приоткрыл глаза. Догадываюсь. Пока что я не готов к ответу, сир. Нужно посоветоваться с иерархами рангом повыше. Вы ведь хотите знать, кто она? Та, что сошла к вашему деду в храме. Вот именно что в храме. Это само по себе говорит, что порождением зла она быть не может, так ведь? В глазах его собеседника плясали огни отражаемых фонарей, придавая святоше ложный облик исступленного фанатика. Словно стряхивая наведенную иллюзию, советник отрицательно качнул головой. «Зло? О, нет. Есть в храме такого уровня свои». Запнулся. «Средства защиты. Демона-искусителя испепелило бы на месте. Совершенно очевидно, что в мир сошла некая сущность высшего порядка. Может, сама святая Изабелла, небесная покровительница покойной королевы. Скорбь безутешного супруга могла тронуть ее и вызвать сочувствие. Конечно, плотская любовь — это не совсем в правилах высших существ. Но история знает примеры, отраженные в Писании, что иногда сыны Божии вступали в брак с земными девами. Отчего рождались великие цари и мыслители. Нам остается только догадываться о замыслах тех, кто выше нас. Может, статься, высшие покровители хотели защитить не только Карла, но и его потомков, им поэтому призвали к жизни необыкновенное дитя. Но чтобы явить его миру в человеческом теле, иного способа не было, помимо того, к которому прибегла небесная утешительница. Значит, матерью Жанны Девы может быть святая Изабелла? Это всего лишь предположение, государь. Весьма вероятно, что и... Нет, об этом лучше поговорить с Бенедиктом. Или послать запрос в Ватикан, если, конечно, его высокопреосвященство не сделало этого раньше. Что ж, будем ждать. Король с досадой отвернулся к окну. Чего-то его советник не договаривал. Но допытываться, пока он не получит подтверждение догадок, бесполезно. Генрих не понаслышке знал о принципах своего спутника. Задумавшись, он поглядывал в окно, все более затягивающееся темнотой, и сам не заметил, как погрузился в нерадостные мысли, и только сейчас понял, отчего так скребет на душе. Чужое счастье ранило. Стоило вспомнить, как сияли глаза Марты Анны при упоминании о ее герцоге, и гадкая, хоть воображаемая кошка немилосердно запускала когти прямо под монаршие ребра. В тугой бьющийся комок, сочившийся сейчас чем-то горячим. Диана, ах, Диана. Хрупкая, как цветок. Нежная подруга его покойной жены. Никогда вроде бы ничего и ни за кого не просящая. Но всегда щедрая на любовь, совет, утешение. Чей совет? Утешение по чьей подсказке? С этим предстояло еще разобраться. Оттого и морщился Анри в досаде, оттого и малодушно радовался, что едет сейчас не в гостиницу «Лев зимой», где в одном из уютных номеров поджидала его прелестная Фифи, а в Гаярд, бастион, крепость, где нет места безнравственности и изменам. Легкий толчок, сотрясший корпус кареты, отвлек от раздумий. Это колеса миновали стык мостовой и подъемного звена моста. Скоро, скоро. Тишина, горячий ужин в компании друзей и радушной милой хозяюшки. Теплая, хоть и пустая постель, он, наконец, останется один. Один. Хоть на ночь сбросить это ярмо власти. Кажется, Дитрих что-то говорит и уже давно. Выжила Серж, как и ее потомки. И сам факт, что это почти дитя, оказалось там, где оно сейчас, не свидетельствовали о помощи небесного покровителя. Думаю, мы так и не узнаем всех обстоятельств, приведших к этому удивительному взлету, от простой селянки до герцогини. Но подумайте сами, сир. Если бы она не познала нищету и смирение, не видела бы своими глазами нужд простого народа, малых сих, смогла бы она стать той, коей уже сейчас гордятся соотечественники. Ведь и спаситель наш не случайно родился в беднейшей плотницкой семье. Ибо тот, кто поднялся с самых низов, всегда поймет заботы и малых, и великих. А вот высшие часто понятия не имеют о нуждах тех, кто под ними. Все правильно, государь. Все закономерно. Задумавшись, Генрих провел рукой по стеклу. От пальцев растеклись, как после камня, брошенного в воду, круги защиты. Карета остановилась. «Может, ты и прав, Дитрих. Господь равняет. Так, кажется, говорят. Он вырвет Диану из своего сердца, ибо знает теперь, есть женщины достойнее. А торопиться с женитьбой уже не нужно. У него теперь есть бездна времени и целых 4 возможных наследника, пока не обзаведется своими». Жан Лорентье, дворянин, не пожелавший развестись с вдовой купеческого сословия, претендентом на трон быть не может однозначно, а вот его сыновья, носители королевской крови, вполне. Нужно только немного подправить закон о престолонаследии. До того, как о мальчиках узнают в кабинете министров, и тогда... Держись, мастер Жан. Ты еще не знаешь, какая судьба уготована твоему старшему, этому чудесному парню Клоду, отчего-то так похожему на него. Генриха. Никогда еще не было у Анны такой ночи, таких встреч, такого мужчины. Она всегда командовала или прикидывалась, что подчиняется, а на самом деле вертела этими слабаками-мужчинами, как хотела. Отцом, когда выросла, его джентльменами удачи, мужем, редкими приглянувшимися постояльцами, даже. Ей иногда казалось, что нет-нет, да и напыщенный расфуфыренный лорд Гордон, по бабье пухлый, но с жестким ястребиным взором, поддается ее чарам. Возможно, так и было, когда бритский посол позволял хорошенькой женщине собой поиграть. Не прокатывало редко, с душкой Винсентом, например, хоть завсегдатые придорожного трактира дружно считали здоровяка Гаспара, законного мужа прелестницы, не только подкаблучником, но и рогоносцем, и несколько раз даже пытались стравить его с бравым капитаном рейтеров. На самом-то деле повода не было. Нет-нет, а трактирщицу брала обида. Как это так? Она честно играет в шпионские игры, изображает пылкую аманту, из собственного платья чуть ли не на глазах у всех выпрыгивает. А в ответ: умница, Аннет, впредь так и держи себя. Молодец, теперь о деле. Ох уж этот капитан. С герцогом было еще хуже, не сунешься. Матушка Аглая сразу предупредила, чтобы не заглядывалась. Не любит его светлость кокеток. И запомни, Аннет, заруби себе на носу, даже не предупреждает. Пару раз глазами стрельнешь, и завтра же будешь стрелять уже на улице, выгонит в зашей. Секретарь Фуке откровенно пугал. С прислугой якшаться не хотелось. А жаждалось, страдалось, до ломоты где-то в груди встретить такого мужчину. Властного, как душка Винсент, красивого, как герцог. Сильного, как Гаспар, хоть тот и подкаблучник. И такого, чтобы взглянул на нее и коленки ослабли. Вот за таким бы на край света. Да только что-то все не попадались. Аннет, может, только из-за своей мечты согласилась поехать в Эстрим вместе с этим заморышем Джоном, что навязали ей в спутники монах и капитан. Столица — это, конечно, здорово, но самое главное, там должно быть гораздо больше шансов встретить его, ради которого вся ее, Аннет, несказанная красота и свежесть. Ум, острый язык, сердечный жар, пылкость, верность. А заморыш — хороший, славный. Она даже по-своему к нему привязалась. Но только никак он не тянул на единственного. Всех мужчин, с которыми намечался роман, Аннет проверяла одинаково. Пыталась представить, каково это. Не в постели жарко миловаться, а жить каждый день бок о бок, завтракать, обедать, справлять домашние дела, следить за его костюмом и шпагой, если таковая вдруг имеется, получать подарки, рожать ребятишек? Нет. С этим последним у нее явно было что-то не то и не так, причем в голове. Стоило ей представить себя оплывшей с животом и отекшими ногами, как тутчас в ее воображении очередной вожделенный кавалер корчил гримасы, отчаянно мотал головой: «Не мое, нет, я ни при чем», и пятился, пятился. Надо ли говорить, что после таких вот, даже воображаемых проверок на счастливую и долгую семейную жизнь, число допущенных до восхищения резко сокращалось. А уж прорвавшихся к телу оставались считанные единицы. И это при том, что молодость и живость характера, а также неистребимая тяга к любви, так и толкали брать от жизни все, пока молода и красива. Вот только ценила себя Аннет недешево, и после 2-3 горьких ошибок, выводя бодягой синяки с разбитых скул, дала за рог, если уж рисковать женской честью, то лишь ради того, из-за которого не жалко, чтоб достоин был со всех сторон, так-то вот. А этой ночью в Гаярде появился он, тот самый, высокий, невероятно хорош собою, статный, до жути похожий на хозяйкиного дядюшку, но в то же время другой. Если бы Аннет могла красиво изъясняться, она бы, наверное, выдала бы мысленно что-то цветастое и подходящее случаю из английских или франкских поэтов, как это иногда делал господин секретарь, да так всегда к месту. Но за всю свою жизнь она не читала ничего, кроме надписей к картам и приходно-расходных книг. А потому, когда почувствовала волну силы и властности, исходящей от незнакомца, только ахнула: «Мой, ей-богу, мой!» Конечно, кому-то ее поползновения показались бы смешны и абсурдны. Кто она и кто он? Таинственный гость, которого все вокруг именовали почтительно, господин Генрих. А вот его светлость обращался к нему проще — Анри, а сухой поджарый хмырь в сутане, наступавший на пятки. Вообще как-то странно и коротко — сир. Но Аннет сказала себе твердо: «Мой, смогу», и иного даже не представляла. Ночь была долгая, одна из трех законных бессонных ночей Галлии, когда почти до самого рассвета добрые люди не смыкают глаз. В Рождество и под Пасху, конечно, невольно бодрствовали от того, что стояли службу, совершали крестные ходы, молились, поздравляли. На праздник урожая угощали друг друга до утра, чтобы и весь последующий год был хлебосольным и щедрым. Поэтому хоть и явился гость ближе к полуночи, но в малой столовой все уже было готово для обильной трапезы. И здешний народ тоже не спал. Трепетали поварята, выглядывая из коридорчиков для прислуги. Пила на кухне успокоительный отвар матушка Дениза, хватаясь за сердце и, по-видимому, что-то важное зная о прибывшем. Лакеи, гордые и бравые, широкоплечие, красивые, как рейтеры, сверкали золотым шитьем на ливреях, замерев в почетном карауле на подходе к парадному крыльцу. Когда господин Анри, как его сразу окрестила для себя бывшая трактирщица, поцеловал хозяйке руку, Аннет окатила жгучей завистью. Впрочем, похоже, не только ее. У девушек горничных, выглядывающих из-за спин лакеев, так и запылали щеки. Когда он предложил хозяйке руку, дабы провести к обеденному столу, вот уж дурацкие обычаи правослова, Аннет не на шутку взревновала. «А тут еще возьми да скажи. Прелестная хозяюшка из ваших рук и чёрствая корка покажется лакомством. А та возьми да засмейся. Будет вам чёрствый хлеб, господин Анри. В гренках с чесноком. К нашему знаменитому бретонскому супу. Неужели с красными клёцками? Непременно, а как же без них?» Аннет тогда еще подумала: ну как можно говорить о подобной ерунде? Ведь это он. А потом только вздохнула. Мужчины, что с ними поделать? Наверное, даже лучший из них, пока не наестся, к высшим материям не приступит. Вон даже на воскресной службе недавно рассказывали, как кто-то там из ветхих, ветхозаветных пастухов продал первородство за миску чечевичной похлебки. Что ж, ежели чечевицу готовила бы Аннет своими собственными ручками. Подобные растяпства можно понять. Она вздохнула. А пока что только и остается подглядывать в щелочку при открытой двери с хоров, где несколько музыкантов выводили нежную мелодию для услаждения слуха обедающих господ. Прелестная хозяюшка. К ней никто так не обращался. Хоть и были изысканные речи от душки Винсента, но сейчас они просто меркли в сравнении с этими словами. «Прелестная хозяюшка». А герцогиня и ухом не повела. Ей что, у нее свой мужчина, уже найденный. И поди день и ночь такие слова шепчет. Цепкие руки словно клещи впились в плечи. Ишь, засмотрелась. Лакей из новеньких, принятых совсем недавно за рост и удаль, чтобы хорошо смотрелся в шеренге встречающих. Нехорошо усмехнулся. О службе забыла. Тебе что? Огрызнулась была Аннет, но застыла под цепким взглядом круглых глаз, какого-то неестественного оловянного цвета, серого с белёсым отливом, наглого, самоуверенного. А то... Он говорил и размеренно встряхивал ее за плечи, чтобы, значит, усвоила лучше. И от того, что он тряс ее как куклу, бесчувственный к ее возмущению, попыткам сопротивляться, испугу, становилось жутко. Кое-кто просил напомнить. Трясь? Что ты не зря тут торчишь. Трясь? Видишь того главного рядом с его светлостью? Трясь? Нежное создание попыталось высвободиться, но не тут-то было. Пальцы впивались гвоздями, а Нед словно в яви видела, как наливаются под сиреневым атласом рукавов черные некрасивые синяки. «Пусти!» — зашипела. «Не дура, поняла. И что?» «А то, крошка». Хозяин велел передать, что твоя задача — попасть к этому приезжему в опочивальню. Хоть постель постелить да погреть, хоть вина принести. Вы, бабы, на эти уловки мастерицы, да заодно ему и подсунешь. Рука в белой перчатке скользнула по борту ливреи. Сбрендил он, что ли, прямо здесь раздеваться? Ну нет, это в ее планы никак не входит. Но вместо того, чтобы, дыша похотливо, приняться стаскивать с себя одежку, гордоновский человек крутанул одну из пуговиц. Та отделилась от сукна как-то подозрительно легко. Мужчина повертел ее ногтем, ковырнул полированную поверхность, и под ложечкой у Анет нехорошо заныло. От одной такой пуговицы она уже натерпелась по собственной глупости. «Почти такой. Прилепи себе на платье, поняла. Она от себя глаза отводит, никто ее не заметит. Как этот жук отвернется, вот эту-то крышечку отколупни. Да смотри, сама не заглядывайся. Да и кинь ему на стол. Найдешь, к чему он там потянуться захочет, к вину или к пирожным, а не на сладкое падке. Крышечку не забудь снять, поняла?» Сглотнув, Аннет кивнула. «Поняла, не дура». «Вот», — насмешливо процедил лакей. И господин Гордон так и сказал, не дура, поймет. «Ну, потом, когда этот жук сомлеет и начнет пузыри пускать, уходи. Его раньше, чем днем, такого дурака не обнаружат. Все дрыхнуть будут до полудня. А на тебя никто не подумает, ты ведь уже с такой штучкой попадалась. Решат, что не стала бы связываться. Ну, ясно?» Бросив из-под ресниц неприязненный взгляд, Аннет кивнула. «Что ж тут непонятного? Чужими руками каштаны из огня таскаете, господин посол. Разок меня подставили. Теперь решили его все сдать. Чем-то не угодило или просто слишком подозрительно?» Послушно протянула руку, хоть внутри все так и клокотало от ярости. «Гордон, сукин сын, покуситься на моего, которого только-только нашла, которого всю жизнь». Пуговица оттягивала пальцы, словно чугунная гирька. Душка у нее была широкая и не сплошная, а загнута крючком, за который можно было легко прицепить на одежду, например, на корсаж платья. Туда, прямо к соблазнительной складочке меж грудей, Аннет и вздумала пристроить опасную штучку. Очевидно, из-за того, что побывал в потных мужских руках, кругляшок был скользкий, никак не удавалось ухватить половчее. Аннет усердствовала, высунув как ребенок от избытка старания кончик языка, чувствуя всей грудью в открытом декольте похотливый взгляд соглядатая, на какой-то момент забывшего о том, зачем явился скотина. Наконец, с облегчением вздохнула. «Так, что ли?» И словно шутя подцепила ноготком выступ крышечки, которую успела прощупать, изображая неловкость. А дурень лакей настолько жадно прикипел взглядом к ее сиськам, что бдительность потерял. И глаза отвести не успел, осёл этакий. «Не про тебя честь на мои сиськи пялится», — зло подумала Аннет. Она-то вовремя зажмурилась и отступила, чуть не рухнув под тяжестью навалившегося обмякшего мужского тела. едва не выпав спиной вперед в неплотно прикрытую сзади дверь. «Господи, куда ж ты их таких здоровенных в прислугу-то? Служили бы у капитана, глядишь, за муштрой некогда было бы о глупостях думать». Но девушка она была сильная, несмотря на кажущуюся эфемерность. А потому с трудом, но все же не позволила себя увлечь на пол. Не хватало ей сейчас вывалиться на хоры прямо к музыкантам. Да и на глаза гостей, чинно обедающих. Какой урон ее репутации. Нет уж, господин хороший. Опорочить порядочную женщину не так-то просто. Особенно, когда она против. Не без труда, сгрузив грузное тело на пол, мстительно попинала его, заодно проверяя на чувствительность. Бревно бревном. Хорошо еще лужа, пока под ним не растекается. Не глядя, горстью стащила опасный артефакт, кто знает, может, он не одноразовый, еще действует. И так, сжимая в кулаке, перешагнула через полутруп и легкой походкой, соблазнительно покачивая бедрами, отправилась на поиски нужного человека. Настоящего лакея из своих, проверенных, которого можно было попросить шепнуть пару слов капитану Модильяне, что сейчас вместе с гостями отдавал должное умопомрачительной стряпне матушки Денизы. Ничего, капитан Душка простит, что подпортила ему праздничный обед. Вот так-то. Оказывается, она настоящее сокровище. И бесценная женщина, просто бесценная. И нет, она ничуть не переволновалась, а может спокойно приступить к своим обязанностям. Пока господа не улягутся, слуги бдят, не понадобится ли чего. Ну и она, Аннет, все-таки помощница костелянша. Надо за многим присмотреть. Гостей вместе с сегодняшними много. Горничных не хватает. Надо пройтись, проверить загодя, все ли в гостевых спальнях готово. Ничего не упустили. Капитан лишь усмехнулся в русую бородку. Сверкнул синевой очей. «Аннет», — подумал. «Главное, не заносись и не привязывайся». Глаза у несравненной помощницы костелянши были наивны и чисты, как у младенца. «О чем это вы, господин Винсент?» А сама поняла, о чем, и знала, что он тоже понял. Господин Анри слишком высок для нее, слишком недосягаем. «Ну и что же, как говорят бритты, и кошка иногда может смотреть на короля. Отчего бы и не взглянуть разок. Будет о чем вспомнить, когда постареет». Фу, глупости какие, постареет. Да никогда этого не случится. С ее тягой находить себе приключения на седалище, ей и Аннет открутят голову еще молодой, так что о старости можно забыть. Лучше побеспокоиться о том, что она скажет послезавтра господину бритскому послу насчет невыполненного поручения. Но и тут душка Винсент не подкачал. Сказал, что они с братом Туком все устроят. Придумают, какого рода сведениями набить ныне пустую голову посольского шпиона. А сейчас ей лучше заняться своими делами. В самом деле, самой проверить, все ли готово в гостевых, а его матушка пусть себе спокойно посидит за праздничным столом. Надо же и ей когда-то отдохнуть от дел праведных. Пламя в очаге было небольшим, в самый раз для первой осенней ночи, переходящей в утро. Подушки взбиты, край одеяла маняще отогнут. На специальной подставке рядом с камином грелся ночной халат. Господин Анри расслабился в низком кресле, вытянув длинные ноги к огню и не замечая Аннет, которая и горячее вино поставила на столик поблизости. И легкие, как поцелуи, пирожные. И уже случайно уронила, задев юбкой кочергу, и кое-как водворила ее в нужный угол, закрыла-открыла окно. Ее не замечали, смотрели сквозь, как через пустое место. Даже несколько капель духов, подаренных Османкой Фатимой, с клятвенными обещаниями, что вскружат голову любому мужчине, оказавшемуся в пяти шагах от женщины, не помогали хоть тресни. Всякую шваль приманивали, понимаешь ли. А нужный мужчина словно с заложенным носом сидел. Можно было призывно нагнуться с подносом сладостей, чтобы в углубившемся от пикантной позы декольте продемонстрировать совершенную грудь. Можно было случайно задеть локтем, позволить себе какую-то двусмысленную шутку или шалость, предложить, наконец. Но отчего-то убойкая обычно Аннет, не лазящий за словом в карман, сейчас отнялся язык. И деревенело все тело, столь красивое, желанное многими, а сейчас никому не нужное и неинтересное. Сдержав внезапно навернувшиеся на глаза слезы, она присела в почтительном книксоне. «Доброй ночи, господин Анри». И как это у нее вырвалось? Господин Генрих. И только так следовало обращаться к высокому гостю, но... Было поздно. Мужчина поднял на нее глаза, удивленно вскинул бровь. «Простите», — прошептала она чуть слышно, пунцовая, как пион. Он усмехнулся. Сделал нетерпеливый жест кистью, словно отгоняя. Ерунда, мол. Иди, не мельтеши тут. На негнущихся ногах она пошла было мимо, когда ее аккуратно перехватили за локоть. «Ты сейчас свободна?» Мир закачался и едва не рухнул. «Да, господин». «Анри, конечно, Анри. Принеси второй бокал, детка. И отдохни рядом со мной. У тебя наверняка тоже был нелегкий день». Он придвинул ей кресло, как знатной даме, и сам налил вина. Не думал, что так все обернется. Хотел разогнать всех, остаться один, подумать. И вдруг понял, не могу. Один оставаться не могу, понимаешь? О, Аннет понимала. Господину нужно было выговориться. А лучше всего при этом откровенничать с незнакомым человеком. Да к тому же с женщиной, которая умеет слушать. Да еще наверняка из тех, что проверены бдительным капитаном на верность. Что ж, пусть хотя бы так. Пусть поговорить. Она жадно внимала рассказу об изменщице Диане, змее подколодной. О том, как тяжело некое непонятное ей ярмо. О том, что он, Анри, тоже человек, и иногда хочется простого, человеческого. Чтобы без оглядки на дальнейшие просьбы и выклянчивания, не за тряпки и украшения. Слушала и улыбалась. Стеснение в груди таяло, сменяясь теплотой и нежностью. Происходило нечто необычное, сродни разве что озарению. Прямо сейчас на глазах у нее рушился образ непобедимого, властного, уверенного, жесткого. Оставался обиженный мальчишка, недополучивший любви, ласки и искренности, доверия и заботы. Но что самое странное, отношение к нему не изменилось. Просто недосягаемый ранее господин Анри стал ближе. Из небожителей превратился в обычного. Ну, пусть не совсем обычного, но земного мужчину из плоти и крови, до которого можно было дотянуться рукой, по щеке которого, частично скрытой небольшой бородкой, можно было провести ладонью, ощущая мягкость и податливость волосков. Что она и сделала, на сей раз не забывшись сознательно. С нежностью и любовью, которые и не пыталась скрывать. «Аннет, крошка Аннет». Он осторожно перехватил и поцеловал узкую женскую ручку, ничуть не уступающую в красоте и совершенстве кистям знатных дам. Разве что это не была отягощена драгоценностями. Но смотрелось еще и изысканнее, словно рука античной Венеры. Глупо унизывать перстнями пальцы богини, они и без того совершенны. Последние слова он произнес вслух. «Ты моя святая», — добавил непонятно. «Ты сострадаешь, и потому пришла меня утешить, наполнить покоем мою душу». Кусая губы, чтобы не разрыдаться, она кивнула. «Ани, моя маленькая Ани». И уже не важно было, висит там у камина халат или соскользнул на пол. Он еще долго оставался без надобности, потому что и впрямь раньше полудня в спальню господина Анри никто не заглянул. Она ушла до того, как гость проснулся, не замечая, как внимательно посмотрел ей в глаза капитан Винсент, встретившийся на лестнице, глянул и тихо отступил прочь. Как кинулись навстречу с вопросами Берта и Герда, как скупым жестом выпроводила их из ее комнаты матушка Аглая. И долго потом сидела у окна, бездумно улыбаясь и видя что-то, открывшееся только ей, одной. Ее жизнь уже никогда не станет прежней. И больше она не попадется у Анри на пути, Боже, сохрани. Даже, возможно, спрячется до его отъезда. Не надо им видеться. Выпал от судьбы такой подарок. И она ей благодарна. Незачем осквернять его расставаниями, неизбежными объяснениями, возможной ложью. Главное в ее жизни состоялось. И никто у нее этого не отнимет. Во всяком случае, ей так казалось. 2 марта не будет, и ты прекрасно это знаешь. Король тяжело опустил ладонь на столешницу, словно закрепляя сказанное большой королевской печатью. Звук хлопка гулко отозвался в потолочных балках хозяйского кабинета. Герцог с досадой пожал плечами. «Анри, я все понимаю. Но ведь эта женщина для тебя сейчас как бальзам. Ну и пусть побыла бы рядом еще какое-то время. Она тебе нужна. К тому же Аннет нечистолюбива, не станет рваться в фаворитки, поскольку знает свое место. У нее, в отличие от многих женщин, голова соображает и лишнего себе не надумывает». «Жиль, это все слова. Ты сам понимаешь, что уговариваешь меня из сочувствия, отринув здравый смысл. Я, конечно, благодарен этой малышке за незабываемую ночь. Да, ты угадал. Она целительный бальзам, пролитый на мою больную душу. Но позволить ей быть рядом, обнаружить свою слабость. Ты знаешь, о чем я». Герцог прошелся по кабинету, устремил взгляд в жерло пустого камина. Мысли были немногим светлее оставшихся с ночи угольков, которые не успела выгрести прислуга. «Я не могу». Вдруг каким-то надтреснутым голосом начал Генрих и запнулся. Сжав кулак, продолжил обычным властным тоном, ничем не намекающим на допущенную слабинку. «Мы больше не обсуждаем эту тему. Помнишь, о чем велась речь в последнем письме?» Фыркнув с негодованием, Жильбер де Стре поморщился. «Не корчи рожи», — одернул король. «Да, у тебя есть причины высказывать недовольство. Но каша заварена, и надо ее расхлебывать. Поэтому говорю тебе прямо в лоб, не как подданному, а как другу ты». Он почти обвинительно ткнул пальцем в герцога. «Ты, я тебя спрашиваю, готов жениться на британской принцессе прямо сейчас?» Его светлость не поверил своим ушам и отреагировал весьма непочтительно. «Ты сбрендил?» «Угу». Сложив руки на груди, Генрих откинулся на спинку кресла и, насупившись, уставился на друга. Добавил желчно. «Между прочим, ты еще не обвенчан со своей ненаглядной. А потому де юре и перед Богом считаешься свободным. При желании все ведь можно устроить, не так ли? И признание супруги недееспособной, и ссылку ее с глаз долой в безопасное место. И так называемый развод». Вновь с раздражением хлопнул по поверхности стола. «Не кипи, а то взорвешься. В конце концов, твоя нынешняя жена мне как-никак племянница. Да еще и отмеченная покровительством высших сил, которые ни ее, ни Галию теперь не оставят без внимания. Вынужден признать, брак для тебя идеальный. Но упускать британскую корону, пусть даже половинную, будет чистейшей глупостью. Вот и получается, что теперь на Марии должен жениться я». Он перевел дух и продолжил ровнее. «Переговоры со стариком Вильямом почти завершены. Приданное, а главное, земли, переходящие в наследство, обозначены. Предлагаешь выпустить все это из рук? Да никогда». «Я слышал, она не отличается добрым нравом», — помедлив сказал герцог. «Да просто мегера. Но вместе с ней к нам вернутся потерянные части Нормандии и Британии. А это Шербур и Гавр. Крупнейшие порты и верфи. Не говоря о том, что нам уступили Бристоль. Однако...» Не удержавшись, герцог скептически приподнял бровь. «Отцу так не терпится пристроить замуж ненаглядную дочь. Скажи лучше сбагрить. Он болен. Он устал от ее скандалов и нравоучений. От ханжества и пуританства. Хуже того, по неподтвержденным слухам, именно она приложила руку к смерти Катерины Пар. А заодно и нескольких вертихвосток, которые пытались украсить собой королевское ложе. В последнем заметь их только подозревали. А ты хочешь, чтобы этой фурии доброжелатели нашептали о малышке Аннет? Да та просто не выживет». Мужчины молчали. Король отхлебнул воды из кубка, умягчая пересохшее горло. Собственно, сказано было достаточно. И кому, как ни герцогу эстрейскому, политику и государю обширных провинций, не понять своего венценосного друга и сюзерена. К тому же только что недвусмысленно прозвучало, что Анри фактически подставляет под новый брачный венец себя, вместо него Жильберта. И он как друг рад бы отказаться от такой жертвы, да, не в силах. Будь на месте Марты первая жена стерва, может, и не стал бы раздумывать. Но на сей раз сердце мужчины побеждало рассудочность правителя. Где-то высоко над башнями замка расступились в небе облака, и солнечные лучи хлынули в витражные мозаичные окна, окрашиваясь в сочные цвета. На светлом паркете, повторяя оконные орнаменты, расцвели ало-желто-синие арабески. «Ты устроишь так, чтобы она ни в чем не нуждалась», — сухо сказал король. «Конечно, сир». Его светлость не оборачивался, устремив взгляд куда-то вдаль, за зарешеченное окно. «И проследишь за ее безопасностью». «Разумеется, сир. И если она окажется в тягости...» «Винсент на ней женится. Ничего, он поймет. Дитя будет расти в Гайарде, в нашей семье. У родителей, состоящих в законном браке. Вы сможете видеть своего ребенка каждый раз, навещая Галию». Его Величество устало прикрыл лицо ладонью. «Спасибо, Жильберт». Помолчал. «Но все же. Хорошо бы хоть немного подправить ей память. Я слишком много ей наговорил, кажется». «Подправим, сир. Заменим вас Винсентом. В конце концов, это он допустил ее приход к вам». «Винс? Собственно, я так и думал. А почему ты ставишь ему это в вину?» «Потому что последствия нетрудно было предугадать», — только и сказал герцог. «Но из двух зол выбирают меньшее. Если бы не случилось того, что случилось. Мы все слишком хорошо знаем, что с вами бывает, сир, когда вы загоняете проблемы в себя и держитесь до последнего». «Жиль». Его Величество грузно поднялся из-за стола. Подошел к герцогу со спины и крепко тряхнул за плечи. «А на кого же мне еще рассчитывать?» «У нас еще много дел, Анри». Герцог наконец обернулся. «Ты хотел посмотреть цеха венецианцев и тутовые аллеи. Потом надо посетить два госпиталя, настоятелям которых ты вчера обещал обойти тяжело больных и исцелить наложением рук. Вечером нас ждут в университете на открытие первого учебного корпуса. Все расписано, подготовлено. Не будем менять распорядок». Король сдержанно кивнул. «Не будем». Взял со стола шляпу и пошел к выходу первым. Качнулись тяжелые портьеры на дверях, стряхивая режим приватности. Королевское «спасибо» давно отзвучало, но, замерев в воздухе, незримо напоминало о себе. Его Величество король Франки Генрих печатал шаг по галереям Гайарда и старался уверить себя, что матримониальные планы сменил только что экспромтом. А не вчера, когда после двухлетней разлуки увидел лицо друга. Гладкое, без уродующего шрама, я ощутил исходящую от него ауру вернувшейся силы. То, что оказалось невозможным для сильнейших магов-целителей, удалось юной слабой девочке, самозванке, про которую он еще не знал, что она внучка Жанны Девы, а заодно и его племянница. Но именно она как-то умудрилась вытянуть из пропасти без магического прозябания Жильберта, который однажды, закрывая собой его, Генриха, выжег всю свою ауру и чудом остался жить. Прочь сомнения, что сделано, то сделано. Он женится на британской стерве и тем самым закроет все долги. Его светлость герцог Эстрейский упрекал себя в малодушии, но ничего не мог поделать. Он примет эту жертву, ибо отдалить от себя Марту, вырвать сердце из груди. Без нее не будет ни будущего, ни Галии, ничего. Жаль, Аннет, но память ей впрямь придется подправить. Никто не должен помнить короля слишком откровенным или слабым. Такое иногда не прощается даже друзьям. В груди кольнуло. Он с беспокойством оглянулся. Странное чувство, будто кто-то смотрит. Но нет, на окнах защита, в кабинет без его озвученного разрешения никто не войдет. Тряхнув головой, отогнал наваждение и вышел вслед за Генрихом. Марта, давно уже почти не дыша, наблюдавшая за мужским разговором через невидимое окошко тайного хода, без сил сползла по стене на пол. «Жиль, Жиль, как ты можешь быть таким безжалостным? И вы, господин Анри, вы, что вчера казались таким добрым, сердечным, великодушным. Что же вы делаете, мужчины?» Мир зашатался и рухнул. «Бедная, бедная Аннет. Ах, как не хватало ей сейчас мудрого слова Армана!» Она долго еще сидела, застыв на полу потайного коридорчика, растерянная, не в силах собраться с мыслями, понять, что же делать. Только что на ее глазах два человека повернули судьбы еще двоих единым словом. А господин Анри, получается, изменил и свою планету, причем не в лучшую сторону. Господи, господи, господи, как же так? Как они смеют заставить Аннет забыть о самом дорогом для женщины? О любви? Как они могут заставить капитана Винсента жениться? Просто из-за того, что он хотел как лучше. А король, выходит, сам себе ярмо на шею повесил. Вроде да, мол, я все решаю сам за всех, на то и король, раз власть от Бога. Но думаете, мне сладко? Мне, может, за всех вас отдуваться. А Жиль? Она закрыла лицо руками. Если бы могла, и уши заткнула, и влезла бы с головой под несуществующее одеяло. Лишь бы отгородиться от всего мира, не видеть, не слышать, не помнить. 2 марта не будет. Да чтоб тебя с твоей мышью, маркиз, нашел куда притащить, если бы не ты. Еще не так давно она, счастливая, ничего дурного не ведающая, проводила своего мужчину на дела праведные, целомудренно поцеловав в лоб. А тело так и горело от рассветных ласк, вовсе не невинных. Переодевшись в легкое дневное платье, отослала Берту. Хотелось немного побыть одной. Сохранить в себе покой позднего утра, ощущение благодати и умиротворения. Сегодня занятий с Доротеей не будет. Но проводить время в праздности Марта не собиралась. Тем более, что и муж отбыл по государственным делам. Она хотела заглянуть к матушке Аглае и, набравшись храбрости, попросить об уроках. Как вести хозяйство в таком огромном замке? Главное, чтобы госпожа Модильяни не подумала, будто бы герцогиня ей не доверяет. Или кусок хлеба хочет отнять, нет. Но иногда к ее светлости обращались с вопросами, которые ставили ее в тупик, и неловко было за их решением гонять людей к домоправительнице. Марту учили многому. Этикету, истории и географии, танцам, искусству беседы и прочим очень важным наукам. А вот такого приземленного предмета, как искусство ведения дома, в расписании не было. Предполагалось, что знатная дама ее уровня не должна забивать голову этакой прозой. На то и существуют экономки и управляющие. А ей ужасно хотелось знать, как же оно все тут складывается, по каким законам. Ведь, наверное, стоит что-то неправильно приказать, и все рухнет. Поулыбавшись своим мыслям, она позволила себе еще чуточку побездельничать. Всего 5 минут. Но тут, как на грех, разыгрался маркиз. Пружинисто спрыгнув с высокого шкафа, и как он там оказался вообще? Стрелой пролетел по опочивальне, заскакал зайцем вдоль плинтуса за невидимой добычей, припал грудью к ковру, не поймал. Оскорбленно цапнул лапой нечто, раз, другой, и рванулся прыжками, зигзагами. Судя по всему, цель ускользала. В запале кровожадный кот нырнул под этажерку с безделушками, и Марта, ахнув, подхватилась с кресла, чтобы предотвратить катастрофу. Не успела. Ажурная легкая конструкция в 4 яруса на миг зависла, накренившись и... Нет, хозяйка таки успела ее подхватить, но фарфоровые пастухи и пастушки, миниатюрные и безумно дорогие кувшинчики и вазочки из далекой восточной страны, неумолимо заскользили вниз. Упала, правда, только одна ваза, но разбилась вдребезги, потому как хоть и шлепнулась на ковер. Но неугомонный кот, крутящийся поблизости в охотничьем запале, подскочил и наподдал ее лапой, да с такой силой, что соприкосновение со стеновой панелью чайный фарфор не выдержал. «Маркиз!» — только я ахнула Марта. Вазочку было жалко. Может, удастся склеить. В коллекции Жильберта было уже 2 таких, жертвы хозяйского любимца, с кусочками, подклеенными и замаскированными ювелиром столь искусно, что незнающий не разглядел бы. Она поспешно принялась собирать осколки. Котяра, ничуть не чувствовавший себя виноватым, решил, очевидно, плюнуть на мышь и принялся ластиться к хозяйке. «Да ну тебе!» — неуверенно отозвалась Марта. С руками, полными осколков, цельным осталось только узкое горлышко. Попыталась встать, но случайно наступила на нижние юбки и пошатнулась. Оперлась об стену, удерживая равновесие, и локтем задела за какую-то неровность. Сперва пристроила на верхнюю полку останки погибшей вазы и только тогда обернулась. Поначалу она не поняла, за что это зацепилось. Белая панель, выступающая из небесно-синей шелковой обивки стены, была щедро отделана позолоченным растительным орнаментом, но никаких выступов или бугорков на первый взгляд не наблюдалось. Пришлось вглядываться, прежде чем в завитушках листьев и цветов обнаружить фрагмент, отличающийся от остальных. Сердцевина чашечки одного из цветков была не плоской, просто выписанной на поверхности, а выпуклой, словно шляпка рыжика, даже с небольшим углублением, куда так и хотелось тыкнуть пальцем. Марта и тыкнула, рука сама потянулась. А панель возьми и дрогни. И повернись в сторону. Оказывается, не панель, а дверь. Правда, очень узкая. Была бы герцогинюшка в парадной робе с широкой юбкой на фижмах колоколом. Точно не прошла бы, застряла. Но в домашнем-то платье без труда. И почему-то вдруг нагрелся на пальце перстень звезда, напоминая о себе. Узким был только вход, а коридор намного шире. Если бы, допустим, на месте Марты оказался большой и сильный мужчина, вроде герцога, они с ней вполне могли бы пройти вдвоем, не задевая стен. Тайный ход. Такой, о которых рассказывалось в легендах о доблестных рыцарях и прекрасных дамах. Нет, наверное, не совсем такой. Там говорилось в основном о сырых и мрачных подземельях. А здесь чисто, сухо. Через узкие щели под самым сводом пробивается свет. Да и не будет ход из супружеской спальни вести прямо под землю. Хотя кто их знает? Тех, кто этот гаярд задумывал. Какие у них были замыслы? А почему же Жильберт ничего ей не рассказал об этом месте? Оказывается, она уже изрядно прошла по таинственному коридору. Спохватившись, закрутила головой и закружилась на месте, оглядываясь. Где-то за спиной светлел, успокаивая прямоугольник полуоткрытой двери. Не захлопнулся, а значит, в любой момент можно вернуться. Но как далеко она прошла и куда попадет? Любопытство гнало вперед, да еще и голоса, раздавшиеся неподалеку, притягивали. И лучики света, бьющие из небольшой прорези в стене почти напротив глаз. Надо было лишь немного приподняться на цыпочки, чтобы увидеть знакомую обстановку кабинета. А в локте от смотрового окошка в деревянной обшивке виднелось несколько глубоких щелей, из которых и доносились звуки. Любопытство, конечно, порок, но как удержаться? «Второй Марты не будет», — услышала она голос господина Анри и отшатнулась. А потом, хоть кабинет опустел и слушать было некого, долго сидела на холодном каменном полу, не зная, что же делать с этим свалившимся на голову знанием. Хоть и понимала, что Жильберт — не простой человек, а герцог, но за его любовью и ласками видела только мужчину, обожающего, заботливого, строгого, но доброго и великодушного. Да ведь и господин Анри, сир, король, казался таким простым, что порой и забывалось, что он король. Вот вы какие, сильные мира сего. Что-то твердое и теплое ткнулось в бедро. Довольный котяра положил рядом с хозяйкой полузадушенную мышь и заурчал, требовательно тычась в руку. «Ах, маркиз, маркиз, зачем ты меня сюда привел? Не сам, конечно, но почти надоумил. Вот раньше от тебя была только удача. Вывел же ты однажды прямо к Арману, лучшему другу. Что бы он сейчас сказал?» Зажмурившись, представила себя на любимом пеньке посреди поляны. Так хорошо представила, что услышала совсем рядом мерное дыхание, заставляющее колыхаться мощные чешуйчатые бока, постукивание хвоста с заостренной булавой на конце. Только вот знакомой шипастой морды почему-то не видно. Не видно. Неужели Марта его забывает? «Что мне со всем этим делать?» — спросила мысленно. «Ваша светлость, я совсем запуталась». «Не торопись с оценкой, детеныш», — услышала словно наяву. «Поспешность нужна лишь при ловле блох. Ты ведь доверяешь своему мужчине». «Да, о да». «Ты слышала хотя бы об одном его несправедливом или неверном решении?» «Нет». «Так с чего ты сейчас думаешь, что он не прав? Может, он просто знает то, чего не знаешь ты. Подумай». «Я не знаю, что вам ответить, ваша светлость». «Ты тоже детеныш». «Что? Не поняла». «Ты тоже с некоторых пор, ваша светлость, забыла. Так я напомню». Янтарные драконьи глаза вдруг вспыхнули возле самого лица. «Пора взрослеть, малышка. Наивной деревенской девочки давно нет. Есть герцогиня Эстрейская». «Герцогиня? Какая из меня герцогиня? Наряжена, выучена танцам и хорошему обхождению, а толку-то?» Ей послышался знакомый кашляющий смех. «Детёныш, это не важно. Главное, что ты начинаешь думать, как герцогиня». И замолк. Пропала поляна. Унёсся куда-то с захваченной в плен ожившей мышью кот. А Марта всё не двигалась с места. Думать, как герцогиня? А в чём разница? Жиль ведь не спрашивает, о чём она думает. Просто возвысил её до себя, потому что любит. А не появись в тюремном дворе пленённая Анна, и не примчись ей на выручку посол британский, и не подумал бы заменить жену на тебя, сказал вдруг жёстко внутренний голос. И самое лучшее, что тебе светило, этот домик, нанятый Винсентом, редкие встречи с его светлостью, если он о ней не забудет. И далее при доброте герцога. Возможное замужество за достойным человеком. Каким-нибудь купцом или мастером гильдии. А что? Партия вполне приличная для деревенской простушки. А не приди его светлости мысль о домике раньше. Просто отправил бы её по доброте душевной в Сар. Домой. Прямо в лапы барону Бирсу, который успел бы ею натешиться до своей кончины. Но Жильбер Дестре назвал её женой. Законной, при всех. И много раз ей повторял, что все силы приложат, чтобы у них с ней всё было хорошо. Значит, знал, что придётся трудно. Холод, лютый холод охватил со всех сторон. Словно она рухнула с головой в бездонный сугроб. Что там сказал добрый король Анри? «Теперь жениться на бритской принцессе придётся мне?» «Значит, за этим он сюда приехал? Прогнать Марту и навязать соратнику-герцогу брак, выгодный для Франции и самой Галлии? Только никак не желательный для самого Жиля, потому что это самая Мария Бритская, та ещё Мегера. Почему-то нежеланная невеста показалась Марте отвратительной старухой, состарившейся Анной, но в 100 раз гаже и стервознее. И ведь могло случиться, что Жиль согласился бы. Сердце обливалось кровью. Но отчего-то Марта понимала, да, могло. И ей, его возлюбленной, возможно, подправили бы память, как сейчас собираются сделать с бедняжкой Аннет. И заслали бы куда подальше, с глаз долой, чтобы целее была. Ради её же блага. Вот они, сильные мира сего. И ведь не скажешь, что неправы, но отчего-то больно. Она брела по коридору, пока вновь не услышала голоса. Ещё успела удивиться, вроде бы давно пора дойти до двери в опочивальню, а её всё нет и нет. Куда это её занесло? Но вдруг сообразила, что в смятении ушла от смотрового окошка не в ту сторону. Не назад, а вглубь Гоярда. И вот уже заглядывает в другой кабинет. Обставленный почти так же, как герцогский. Только окна здесь не витражные, а простые, и камин разожжён. И собирались там особо не венценосные, попроще, но тоже знакомые. «Вынужден сообщить вам пренеприятнейшее известие, госпожа Гейл», — услышала она голос Максимилиана Фуке. «На ваш дом вчера было совершено нападение». Изабелла Гейл ахнула, округлив глаза. Они с Доротеей, сидящей в кресле по соседству, схватились за руки, совершенно как подруги-пансионерки. Да-да, здесь была госпожа Гейл, давнишняя подруга её Доротеи. Только сейчас Марта вспомнила, что по какой-то причине тётушка вернулась с бала в ратуши не одна. Мэтр Фуке объяснил это как-то странно. Я, мол, взял на себя смелость пригласить. Настоял. Краем уха Марта слышала что-то про бумаги, о которых Максимилиан шепнул Жильберту. Они, дескать, у леди с собой, но чересчур ценны, и отпускать её с ними опасно. Тем более была попытка. «Вы не пострадали лишь благодаря стечению обстоятельств, приведшему вас сюда прошлым вечером. Злоумышленники проникли в вашу спальню. К сожалению, убиты обе горничных и дворецкий. Потайной сейф взломан и опустошен». Марта чувствовала, как часто-часто колотится сердце. Убийство. В доме порядочной, знатной дамы, благородной, уважаемой. «Там не оставалось ничего существенного», — сдавленным голосом ответила леди. И схватилась за виски. «Боже мой, Лиззи, Молли, Антуан! Что же это? Господин Фуке, вы мой добрый гений. А мне ещё было неловко воспользоваться вашим гостеприимством. Я-то думала, что мы спокойно поболтаем с Доротеей всю ночь. Расскажем, наконец, обо всём, что...» Ох, нет, сейчас не время говорить о пустяках. Боже, мэтр Фуке, вы как чувствовали? Почему же как? Секретарь с беспокойством покосился на побледневшую, но стойко держащую себя в руках Доротею. Выразительно пожал плечами. Нетрудно было предугадать нечто подобное. Ведь вашу карету пытались остановить еще по дороге на бал, не так ли? Леди Изольда встрепенулась, растерянно моргнула. Да, какие-то бродяги. Откуда вы знаете? Кучер отогнал их кнутом. Думаете, это как-то связано с тем, что случилось в доме? Но как? Она запнулась. Секретарь кивнул, все еще поглядывая настороженно. По-видимому, все же опасался женских слез. Но графиня Гейл, потомственная леди, обладала железными нервами. «Полагаю», — осторожно продолжил Максимилиан Фуке, «это было нечто вроде разведки. Злоумышленники проверяли, насколько вы охраняемы. Не скрою, некие обстоятельства, возникшие в окружении вашей подруги», обозначил поклон в сторону Доротеи, «заставили меня принять меры предосторожности и отслеживать не только ее перемещение, но и ваше. Прошу прощения, дамы. Предвижу ваше негодование, но, как видите, данные шаги оказались не лишние, хоть и могут быть расценены вами как несколько бестактные». «Ах, оставьте, сударь», — отмахнулась Изольда, а ее подруга лишь бросила в сторону секретаря негодующий взгляд. «Вы мне жизнь спасли, в конце концов, так что давайте без церемоний. И мне спасли, и Дори, поэтому нечего тут разводить политессы. Лучше объясните, что происходит». «С чего вдруг это нелепое? Да какая-то дикая охота на меня. Я в Эстре всего-то без году неделя, и никому не успела насолить. Ну да, характер у меня нелегкий, но за острые словцу и женские сплетни не убивают, согласитесь?» «Ах, мои бедняжки-девушки, как же так?» «Простите, я отвлеклась». «Господин Макс». Внезапно осознав, что назвала Фуке просто по имени, Доротея вспыхнула, но завершила. «И я жду того же. Объяснений. Вы упорно отмалчиваетесь еще с того инцидента с пуговицей. Но ведь это по вашей просьбе удвоили группу сопровождения». Мэтр Фуке задумчиво потер подбородок. «Давайте-ка продолжим с того момента, на котором я остановился. Итак. Я пригласил вас проехаться по ночному Эстре, помните? Признаюсь, именно для того, чтобы леди Гейл отпустила свою карету домой. Я велел проследить, не будет ли новых попыток нападения. Так вот, карета исчезла». Женщины уже не ахали, лишь побледнели. Макс невозмутимо продолжил. «Сегодня утром колесо и дверцу с вашим гербом выловили из реки. Уж как они там оказались, можно только гадать. За вами идет охота, милые дамы, за обеими. И мне чрезвычайно хотелось бы услышать, чем же таким особо ценным вы располагаете? Что злоумышленники не остановились даже перед убийством? Знаете, от чего погибли ваши горничные и графиня? Они были в ваших платьях. Подозреваю, что во время вашего отсутствия девушкам захотелось тоже своеобразно попраздновать, раз уж вы не отпустили их из дому. Вот они и развлекались, наряжались в господские наряды. Убийцы приняли их за хозяйку дома и гостью. Дамы, я отдаю должное вашей выдержке, поэтому позвольте напомнить вопрос. Зачем идет охота? Какие документы, леди Гейл, вы собирались передать Доротее? Последнее — не праздное любопытство, ибо, сопоставляя факты, я прихожу к выводу, пока в беседах между вами не прозвучало упоминание об этих документах, опасности подвергалась только госпожа Смоллет. Но роковые слова прозвучали, и меч теперь занесен над вами обеими. Я заинтересован в том, чтобы его отвести. Воды, леди? Нет. Изольда Гейл медленно покачала головой. Я, знаете ли, крепче, чем вам кажется. И не буду падать в обморок. Документы? Право же, не думала, что они могут заинтересовать кого-то еще. В сущности, дело-то семейное. Дуря, ведь мы с тобой вчера про них так и не вспомнили, проговорив всю ночь совершенно о другом. Где они? Максимилиан даже подался вперед. Изольда негнущимися пальцами кое-как расстегнула застежку фермуар на сумочке, прикрепленной к поясу цепочкой. Как ей удалось поместить этакий свиток в крошечный мешочек? Марта даже заморгала от изумления. Мало того, за первым свитком появились второй, третий. Максимилиан, застывшим, как у змеи, взглядом не сводил глаз с дамского аксессуара. С виду годного вместить разве что батистовый платочек да флакон духов. И разве еще стеклянный флакончик с серебряной крышкой. Графиня Гейл торопливо ее открутила, поднесла к носу и с силой вдохнула едкий запах, просочившийся даже к Марте в ее тайничке. «Простите, сударь, мне все же нехорошо. Теперь все в порядке». Макс коротко поклонился. «Это вы примите мои извинения, сударыня. Что за странное место хранения для ценных бумаг?» «Ах, это...» Изольда забросила флакончик с нюхательными солями обратно в сумочку. «Это подарок моего покойного мужа. Очень полезная вещь, позволяет прихватить с собой уйму вещей абсолютно незаметно. Лишь бы в горловину залезли. Он курировал таможню, мой второй муж. И однажды ему оттуда в качестве забавного сувенира привезли вот эту диковинку, отобранную у контрабандистов. Знаете, в дороге незаменимая штука». «И не только в дороге. Судя по всему, тот, чей нездоровый интерес вы вызвали, решил, что нужные ему документы вы, отправляясь на бал, оставили дома. Это дало нам определенную фору, но не спасло от смерти моих девушек». Графиня судорожно вздохнула. «Обещайте, что найдете этого негодяя». «Слово дворянина, сударыня». Тут, словно очнувшись, Марта отступила от окошка. «Довольно. Она ведь тоже. Дворянка, да. А подслушивать чужие секреты бесчестно. И так уже случайно наслушалась. Лучше Марта сама потом расспросит наставницу». Она, наконец, догадалась развернуться и побрести в сторону, откуда пришла. Нечто новое, неожиданное и не совсем приглядное вновь легло на плечи всей тяжестью новых обязательств. Муж и жена — един дух и едина плоть. Так ведь сказано в Писании. Един дух. А значит, ей нужно понять все, как должно, дабы не обидеть своими упреками и недоверием Жиле, не сделать ему больно, разобраться, уяснить. Наверное, это тоже урок. Куда важнее этикета, танцев и домоводства. Главное, чтобы и у мэтра Фуке не оказалось на стороне невесты Мегеры.